а полдня книжки читали. Зотов за домом в лопухах, а сыночек капустный, громобоевский отпрыск, зотовское отродье, на чердаке, в нашем доме или в соседних двух. Хозяева разрешили и пускали в чердачной трухе копошиться. Под ледяной или жаркой крышей, по погоде. Там всегда рваные книжки водились. Зотов, конечно, знал, что путного там едва ли сыскать. Календари старые, Нива за 900 лохматый год, да и история Иловайского для начальных классов гимназии и реального училища. Примитив. Этот князь был хороший человек, а этот князь был плохой человек. Вот и вся история. По этой истории выходило, будто того, кто писал, и того, кто читал, вовсе не было. А были Рюриковичи варяги, потом Романовы немцы. И на том жизнь на земле закончилась, не начавшись. Однако капустный сынок Громобоев полагал иначе. Из чердака не слезал. И ведь отыскал стервец книжку себе в назидание. Ценности она, может, и не представляла. Ни по узорному слову, ни по мудрости. Да и прочесть ее почти что нельзя было. Рванина и сало от беспечальных и бесчисленных пальцев. Но, с другой стороны, это и есть признак, что кого-то и когда-то, и почему-то, эта не старая еще книжка за собой вела. Называлась она «Два сфинкса». И рассказаны были в ней три истории про то, как в египетские времена, и в христианские времена, и в нынешние времена любили друг друга двое, но все время вмешивалось третье. И всегда это было одинаково, и во все времена разлука. Смотрит Зотов, капустный сын задумался, а он книжку прочел и тоже знает, о чем сын задумался. Время пришло. Но вот он спрашивает: «А куда мы деваемся, когда нас нет?» «После смерти мы распадаемся», — говорит Зотов. «А до рождения где мы были?» «До рождения. Часть в отце живет, часть в матери. Называется клетка». «Значит, две наши половинки», — говорит он. «А до этого?» «В бабушке и дедушке были», — отвечает Зотов. «Значит, и в них я был?» «А как же?» «По четвертушке?» «А?» «А в прадедушке и прабабушке по восьмушке и так далее?» «Что?» «Значит, 1000 лет назад от меня почти ничего не было, а 2000 лет совсем почти ничего. А в самом-самом начале?» «И вовсе не было». «Откуда ж я тогда взялся?» «Эх, милый, — думает Зотов, — если б знать, откуда мы взялись, то, может, догадались, куда мы деваемся, и придумали бы, как не уходить никуда». «Нам в школе сказали, что Бога нет». «Ну?» «А если я тебе скажу, что ты Бог?» — спросил он. «Ты поверишь?» «Нет», — говорит Зотов. «Почему?» «А если я тебе скажу, что ты Бог, ты поверишь?» «Я поверю», — сказал он. Зотов у него книжку отнял, а он улыбается. «Хоть чудо покажу?» — спрашивает. «Жарко», — говорит Зотов. «Лучше уж, когда попрохладнее, ладно?» Тут как ветер дунет, как рванет песком и пылью. «Ты потерпи», — говорит. «Сейчас прохладней станет». «Пойдем-ка, друг, домой». Тут молния в водокачку шарахнула и гром ударил. На водокачке железный пруд раскачался и раскалился, а конец громоотвода сияет и дрожит. У самых камышей по серой воде реки как пулемет очередь. А по пыльной дороге голубиные яйца скачут. Черное небо на деревьях повисло, молнии вдоль дороги змеями вьются, а градины огромные от земли рикошетом в воздухе сталкиваются. Зотова кто-то под навес вталкивает. А это и не навес вовсе. Это они под силосную башню попали, под кирпичные стояки, под недостроенную. Там народ сбился, и там он Таню обрел. Обнялись, стоят. Ничего не поделаешь, дрожат. Как все кончилось, и буря ушла, смотрят, по булыжнику телега тарахтит, а на телеге с кирпичом братнины жены с детьми глаза таращат, брезентом накрытые, а рядом дядька двух коников погоняет. «Но, кургузы, но, ласковые!» А коней в поводу капустный сынок ведет. Витька Громобоев, мокренький, 11 лет от роду. Вышли, догнали их. Добрались до своей улицы. Женщины слезли, по домам пошли. Сыночек их детей повел. Зотов его дождался. Слушал, не болит ли где от голубиных тех яиц, небесного льда, обломков. И спрашивает. «Ну, как, детишка?» А он мне. «Не говори никому про наш разговор, ладно?» «Что я, псих, рассказывать? Град он, погода, пронзительный ветер». Но с этого града перестал он от Тани гулять, как отрезал. А Таня расцвела тихим светом.